Песенка Белли. «Машина — это дело, все остальное — пыль. Вот деньги тебе, Белла, купи автомобиль. Садись за руль надежный, дорожный мрак рассей. Лети на крик тревожный, спасать своих друзей. И в том автомобиле объезди целый свет. Я дал бы тебе крылья, да у меня их нет».